Я сейчас вот к Егору пошли, да? Верошниченко, к Егору, да? Я просил присутствовать на заседании. Я могу войти? Да, кабинет судьи, вы можете. Судьи заседания? Не знаю, секретарь Рыков судьи. Сказала, ждите, а и куда-то пропала. Что? Она сказала, ждите, и пропала куда-то. Там... Я вам не говорила, я секретарь судьи Ковачева. Что у них в судебных заседаниях, я не знаю. Меня почему-то не предупредили, я просил присутствовать. Вы меня просили? Ее, но она мне не сказала. Как я могу пройти теперь? Я как могу с ней? Она мне тоже не докладывает. Ждите в коридоре, выйдет, ловите его к вашему. Здравствуйте, можно я слушаю тебя? Непонятно. Можно тебя? Извините, вы кто? Я слушаю тебя. Фамилию как? Григорьев. Григорьев? Это ваше? Заседание просто открыто, я слушаю тебя. Сходи. Я прошу прощения, я предупреждал, но мне не сказали. Кого? Секретаря, что хочу. Потерпевшего считаю, что подсудимый Иван Шевченко перечислил указанную сумму полностью за гладью, причиненную потерпевшим горем. Обязываю в связи с этим не заявлять более никаких исков, жалоб, не требовать дополнительного замещения от подсудимого на основании вышеизложенного. Прошу прекратить уголовное дело за примирение сторон, то есть на основании статьи 25 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. Скажите, подсудимый, вы ущерб возместили? Да, возместил. В полном объеме? Да, полностью. Вы слышали заявленное ходатайство, у нас представитель потерпевшего заявил ходатайство о прекращении уголовного дела. Что вы скажете по поводу данного ходатайства? Поддерживаете ли? Да, поддерживаю. Вы понимаете, что данное прекращение уголовного дела за примирение сторон является нерегулирующим сторон? Да. Знаю, и согласны с таким порядком прекращения уголовного дела? Да. Обсуждается заявление на тесты защиты. Поддерживаете? Да, конечно, поддерживаем. Мы здесь преследствия, в принципе, к этому не стремились. Старался человек изыскать денежные средства, забрать ущерб, поскольку достаточно такая глупая ситуация получилась у него. Решил таким вот легким образом подработать, скажем так, денежных средств. Но ошибку понял, осознал. Никоим образом не вводил следствие в заблуждение относительно содеянного, сразу дал признательные показания. Полностью старался способствовать скорейшему направлению уголовного дела в суд. Мы сами вышли, соответственно, контакт с потерпевшей стороной, обговорили все условия, возместили полностью ущерб. Ну, собственно говоря, вот находимся здесь и очень надеемся на то, что это решение все-таки суд принято. Судимости отсутствует. 193 врача-психиатра и 194 лекаря медицинского. На учете не состоит. 195 характеризуется Шевченко только с положительной стороны отношения семьи, которые желательно делиться на правосудие. Уникальный вежливый человек. Это соседи характеризуют. По месту работы характеризуется из дела 196 исключительно с положительной стороны. Отличался профессионализмом, ответственностью, высокой производительностью, дисциплинарным взысканием не подвергался. Соответственно, сам факт помещения на списке. Спасибо. По поводу заявленного ходатайства хочу сказать, что данное преступление совершено впервые. Преступление совершено не относится к категории большой или средней тяжести. Ущерб, почему преступление на сегодняшний день полностью возмещен, потому что утверждается заставленное уголовное дело на списках. И в таких условиях я полагаю возможность платить уголовное дело в отношении подсудимого на основании статьи 25 уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 74 уголовного кодекса Российской Федерации. Спасибо. Суд удалится еще. Пожалуйста. Это не принципиально, что это завершается постановление судебного самарского суда в отношении Егорова с участием сторон соответственно государственного Лысенко, подсудимого Вершинченко, защитника Зимчихина, пресс-секретаря Нехипева, рассмотрев в открытом судебном заседании главного дела по обвинению Мирошниченко Антона Юрьевича, 26 июля 90 года, уроженца города Тольятти, гражданин Российской Федерации, проживающий в Тольятти, Степан Разин, 79, квартира 127. Ранее несудимо суд установил Мирошниченко органами предварительного расследования обвиняется в совершении преступления, предусмотренной статьей 146 частью 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, именно незаконным использованием объектов авторского права, равно приобретению хранения контрафактов и экземпляров произведения целях сбыта совершенных крупным размером, а также распространение использования компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированной нейтрализации средств защиты контрольной информации, то есть по статье 273, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. До начала судебного заседания от представителя потерпевшего поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с тем, что он и подсудимый Мирошниченко примирились между собой, причиненный материальный ущерб возмещен в полном объеме. Подсудимый Мирошниченко и, соответственно, его защитник не возражали против прекращения уголовного дела по указанным основаниям. Суд, обсудив уже указанных ходатайств, разрушив мнение участников судебного разбирательства, считает, что уголовное дело в отношении Мирошниченко подлежит прекращению по основаниям, предусмотренным статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьей 25 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. Подсудимый Мирошниченко совершил преступление, относящееся к категории небольшой и средней тяжести. Как установлено судом ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые. Потерпевший с ним примирился, о чем он сделал свое заявление, пояснив, что причиненный вред общество подсудим полностью заряжено. Претензий материального характера подсудимого нет, ходатайство по прекращению заявленного права. В связи с тем, что отсутствует основание для ненотариальной данной ходатайства, суд постановил прекратить уголовное дело в отношении Мирошниченко по обвинению в совершении преступления, предусмотрено статьей 146 частью 2, 273 частью 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. По основаниям, предусмотренной статьей 25 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с примирением с потерпевшим, освободив его от уголовной ответственности, меры пресечения Мирошниченко, подписку о невыезде отменить, вещественные доказательства хранить при уголовном деле. Мирошниченко, вам понятно решение суда? Понятно. Данное решение отправил в жалобу Самарский областной суд в течение 10 дней с применением по расположению и получения копии решения. Порядок обжалования постановления понятен? Да. Судья Мирошниченко. Я вас задержу минутку, вопрос задам вас. 23-м отделе полиции проходит следствие, правильно? Да. Я просто по аналогичному сценарию... Я тоже обвиняюсь. У меня часть 30, 46-й статья, поэтому пришел послушать. Я тоже с Нового города, у меня закупщик был Фишкин, следователь Сергеева. Фишкин закупщик. Фишкин. Ефим Борисович. Закупка следователя Сергеева, оперативник Федодорчук, Самушкин. Вот, и программа та же самая «Компас». У меня ущерб там 3 миллиона, мне иск заявлен 110 тысяч. Просто я смотрю, по аналогичному сценарию происходит все. Вот. И просто, как бы, ну, неприятно. Я сам попался, можно сказать, случайно, как и многие. И смотрю, что системно все происходит. Вот поэтому ты вы второй, причем человек, к которому я приезжаю. До этого тоже был парень, по части 3 обвинения. Угу. Тоже на особый пошел. А я пока вот мне процесс. У меня в деле встречался в одном. Фишкин Ефим Борисович. Ну, да. Там Ярославская, 1785, квартира. Да. Он мне определенно встречался, и он уже был закупщиком под другим зонам. Это для тебя. Да, я его причем на сайте суда нашел, там 12, что ли, 13 дел, там по второй, третьей части. Ну, это шанс развалить дело. Ну вот, я как бы сейчас этим занимаюсь, борюсь. Ну, помощь нужна, приезжай. Я просто хотел обстоятельства некоторые уточнить, если можно, там, кто оперативники были, понятые. Я думаю, просто это мне поможет как-то. Знаешь, ну, мы тебя не знаем, как мы тебе сейчас рассказывать будем подробности дела своего. Пойми правильно. Ну, оперативники все те же самые, Бралихов, Тодорчук. Заводский. Да. Тодорчук, Самушкин у меня был. Заводский выписывал там документы. Ну, понятых не помните? Нет, не помню. Вот женщина и мужчина. Фамилии вообще не знаю, они представляются. У меня был Архипов и Козулин. Архипов в полиции работал. Ну, я на память не помню сейчас материал уголовного дела, я их наизусть не учу. Извини. Я понятых тоже не помню, честно. Там была женщина-мужик тоже, 30 с чем-то, такого возраста. Все. И закупщика не помните тоже, да? Мы тебя не знаем. Пойми правильно, мы тебе подробности дела своего рассказывать не будем в коридоре суда. Как бы, ну, все, что услышал. Решение суда в свободном доступе, поэтому... А в том-то и дело, что решение суда, не, в общем, последнее вот не выкладывается, то есть судебные акты, они... Если ты хочешь какую-то информацию выяснить, именно фана, тебе необходимо получать, скажем так, материалы дела в распоряжении, чтобы это сделать, тебе надо заручаться поддержкой Антона, что он готов, чтобы я раскрыл перед тобой адвокатскую тайну, и только после этого... Я заявил ходатайство, но его устно пока, его не удовлетворяют, потому что поднять все дела по этой статье и... Тебе не поднимут ничего, ты ошибочно полагаешь, что ты один можешь справиться, нанимать хорошего адвоката и вперед. Ходатайство все заявляются в письменном виде, в устном, в устной форме, тебе никто ничего делать не будет, помогать. И удовлетворять тебе не будут. Они письменно это не удовлетворяют, что ты делал, что антиустное будет удовлетворять. Свою защиту должен осуществлять сам. Не надейся, что у тебя там следователь что-то поменяет. Следователь Сергеева. Да. Ну, удачи. Вы сможете мне помочь чем-то, созвониться, если там это, пообщаться над тем? По обстоятельствам дела, вот как звонили, как спрашивали про эту программу, просто, ну, меня практически уговорили на нее. У меня ее не было, я о ней не знал. Схема одна и та же у всех. У всех одна и та же схема. Ее другой быть не может. Ты что хочешь конкретно узнать? Тебе это для чего нужно, кто не скажет? Чтобы использовать в деле. Я же говорю, сценарий один и тот же. Я понимаю, тебе надо искать дела, где есть Фишкин, тебе надо связываться с адвокатами, адвокаты должны получать разрешение от своих доверителей, чтобы раскрыть перед тобой адвокатскую тайну, поручать тебе материалы, где Фишкин фигурирует, и заявлять ходатайство об исключении недопустимых доказательств, поскольку Фишкин является агентом на возмездной или невозмездной основе. Это очевидно следовательно. Да, я его два раза в отделении полиции видел, он там с бумагами ходил, с чайником. Ты пойми. Для того, чтобы ты построил свою защиту, вот сидение здесь, этого недостаточно. И хождение к Сергееву, и говорение о том, что я знаю, что Фишкин агент. Ну, следствие прошло, у меня сейчас судебная... У тебя система должна быть выстроена. Что зачем ты должен делать? И только так ты имеешь какой-то шанс что-то поменять. Если ты будешь просто отходить, вот так, как ты сейчас делаешь, я вот знаю эту информацию, и что? знаешь, хорошо молодец. Ничего не изменится. Ну понял, писать буду. А, вот, кстати, насчет этого, может, подскажется. Если я ходатайство приношу в суде, мне секретарь отметку не ставит о том, что принял ходатайство. Как я могу? Канцелярию вдовы. А кабинет там никакой? На первом этаже, прямо налево. Через канцелярию судьи? Конечно. Чтобы на имя судьи, через канцелярию. Понял, хорошо, спасибо. Ничего не делайте. Вот вопрос.